Как сообщает Южнокорейская Ирюнам Ньюс, 12 декабря в парламенте состоялась экстренная конференция по инициативе оппозиционных партий Южнокорейской организации «Нетвок» за пресечение унификации учебников, в состав которой входят более 460 гражданских и общественных организаций и организаций историков. На конференции доказывали неправдивость госучебников истории, которые находятся на стадии рассмотрения под покровительством властей.